Драконова пещера предстала предмысленным взором ученого. И заветный сундук, где покоится до поры до времени, о, Творец, до какого времени, до какой поры, 46 таблиц, обозначающих местоположение 1022 звезд в небесном пространстве по временам года. Как любил Устот рассматривать эти таблицы. Просто рассматривать, не только работать с ними. Нанесенные золотой краской на бумагу, звезды казались живыми, будто сошедшими с настоящего темно-синего небесного свода на этот, нарисованный столь искусно. Олег Ушчи попытался вспомнить таблицы, точно воспроизвести их вид в уме. Это оказалось свыше сил. Зато припомнилась сразу же стычка шестилетней давности, происшедшая между повелителем Устодом и шейхом Низамеддином Хамушем. Может, потому припомнилось, что странное дело, слова шейха точь-в-точь совпадали с теми, что услышал он недавно из уст Шахзаде. Была тогда пятница, джума, день самых больших, самых торжественных молений за неделю. Улугбек и его свита, в которой был и Али Кушчи, торопилась, завершив охоту, в соборную мечеть. Но, увы, опоздали, как не торопились. У ворот мечети султана встретил шейх-ул-Ислам Бурханиддин, провел их во двор. Проповедь уже была прочитана, но для молитвы время еще оставалось. Они быстро совершили омовение, приступили к молитве. Но тут во дворе раздался какой-то шум. Властный голос воззвал несколько раз. «Эй, правоверные!» Али Кушчи был ближе к двери, чем остальные из свиты Устода. И как ни старался сосредоточиться на молитвенных словах, то, что происходило рядом во дворе, все больше отвлекало его от богоугодного дела. А во дворе властный голос, все больше распаляясь, обличал, гремел, призывал кары небесные. На кого? Да на него, в частности, на Али Кушчи. Потому как гремел голос, много-много развелось в столице лжемудрых ученых мужей, предерзостно покусившихся на сокрытые от человека тайны неба, царство Творца, и не только себя, совративших с пути истинного, но совращающих и других правоверных мусульман. Все это слышал, конечно, и Улугбек. Закончив молитву, он порывисто встал с колен. Бледное лицо его, гневные, плотно сжатые губы промелькнули мимо Али Кушчи, который поспешил за ним из мечети. Они увидели стоящего на открытом в глубине двора айване шейха Низамеддина Хамуша, а перед ним толпу улемов в белых покрывалах и в белых челмах. Пред ними-то шейх и витийствовал. Красивый, статный, в то время более стройный, чем ныне, в одной руке неизменные четки, в другой — все та же, что и ныне любимая трость. Увидев повелителя, шейх не дрогнул. Напротив, гневного красноречия его будто прибавилось. Он красиво взмахивал тростью, красиво играл глазами. А когда Улугбек приблизился, воскликнул: «Да будет сам повелитель наш свидетелем истинности моих слов!» Устот взошел на айван, остановился поодаль от говорившего. Айван — веранда, терраса. «Не понял ваших слов о кощунстве ученых мужей, шейх?» «А разве не великое кощунство у заблудшей раб Аллаха считать, будто земля, сотворенная Всевышним, ровной и плоской, есть шар. Устот еще крепче сжал губы, помолчав, молвил: «Простите, светлейший, но истину эту задолго до нас, 500 лет назад, доказал мудрейший Айбуре-хан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни. Сей Мухаммад, надеюсь, не пророк Мухаммад, и потому его слово он не посланник Бога, но разумом своим славен во всем мире. Но он не пророк и не сын пророка, продолжаю утверждать я. А кто надоумил ученых мужей, кто, если не дьявол, внушил им сравнение царства Всевышнего, неба, с океаном, а свечей Аллаха звезд с рыбами в том океане?» Улугбек нетерпеливо перебил шейха: «Нет, не дьявол толкнул моего шагирда Али Кушчи на такое сравнение. Он собственным умом дошел до этого сравнения. А что в нем кажется вам страшного?» Вот видите, шейх остановил насмешливый вопрос у Лукбека без ответа. «Венценосец мусульман и его шагирды», — возвал он снова к улемам, стоявшим пред спорящими со склоненными главами и бородами. «Венценосец мусульман и его шагирды освободили сердца свои от слов святого Корана, где сказано: «Валакат заяна ас-самат ад-дуне бимасухибия ва жаханоха». Мы украсили небо над миром светильниками, сотворив их из камней, чтобы бросать ими в шайтана. «Вы, видно, забыли сей стих, повелитель?» «Нет. Стих этот у меня на памяти, светлейший шейх. Но не забыли ли вы, для чего Всевышний дал рабу своему человеку разум? Не с той ли целью, дабы он добывал им знания, оказался способен к размышлению?» «Истинная правда для этого!» — раздался вдруг возглас шейху Лислама Бурханиддина. Поправив челму, он хотел было тоже выйти из толпы и присоединиться к спорящим на айване. Но шейх, будто не в силах совладать с гневом, закричал, распахнув руки, как бы не подпуская к себе святотатца: «Прочь! Не смей подниматься сюда, шейху Лислам! Пристало ли шейху Лисламу топтать каноны нашей веры?» «Ну, хватит лицедейства!» — Улугбек тоже повысил голос. «Ваше дело, шейх, сидеть в ханаке и заниматься тарикатом. Духовное самоочищение не только подобает вам, но и весьма необходимо. От вас все смуты, низкие наветы, заговоры. А заговорщиков, за ними я посылаю воинов. Их хватают и бросают в зиндан. Знайте это, шейх!» И повелитель Устот, как помнит Али Кушчи, сошел с айвана, а растерянный шейх замкнул уста, ибо взгляд его, обращенный за поддержкой к улемам, стоявшим внизу, наткнулся на ряд белых тюрбанов, склоненных в поклоне перед всесильным в те времена мирзой Улугбеком. Ни звука не проронили улемы. Учитель, придя вечером того же дня в обсерваторию, все никак не мог успокоиться. Вглядывался ли он в таблицы и в небо, медленно прохаживался ли по библиотеке, с губ его то и дело срывались вздохи и одно лишь слово: «Невежды! Невежды! Невежды!» Да, это он, Али Кушчи, некогда действительно сравнивал небо с океаном, а звезды с рыбами, чтобы не говорить прямо о подвижной сфере небесной. И образ этот, помнится, вызвал улыбку понимания и похвалу учителя. Ну хорошо, он и теперь не склонится перед Абдул-Латифом, перед невеждами. Устоит. Но ведь сил его хватит ненадолго. Он погибнет здесь, в этой темнице-скорлупе. Тогда-то что будет с сокровищами драконовой пещеры? Кроме него, тайну знает Мирам Челаби, но он всего лишь юноша, талиб, не вышедший еще из несовершеннолетия. Что сможет Мирам Челаби без него, Али Кушчи? Узник откинулся к стене, расслабил мышцы. Тяжелая усталость отзывалась в каждой клеточке тела, пригибала к полу. Али Кушчи снова хотел лечь на циновку, но тут скрипнуло смотровое окно в двери. Он подошел, зная, что сейчас окошко отворится, и в снопике лучей, пробивающихся через отверстие, что не больше ладони взрослого мужчины, он увидит протянутую лепешку. Так случилось и на сей раз. Только лепешка была не похожа на ту, что обычно ему давали. Та была из ячменя размером с пиалу, а это тукач из кукурузной муки, толстая, круглая. Окошко не закрылось тут же, как обычно, и Али Кушчи выглянул в коридор. Стражник, было чему удивиться, не прогнал его, а молча, сделав какой-то непонятный знак, просунул в отверстие небольшой чугунный кумган. С кумганом и лепешкой в руках Али Кушчи отошел в угол, где расстелена была холодная циновка. Поставил кумган на пол и, не присаживаясь, разломил лепешку. Не потому, что очень хотел есть. В последние дни голод породил уже безразличие к еде, а скорее, чтобы убить время. Разломил тукач и впрямь, будто услышал Всевышнее его моление, увидел в изломе двух половин хлебца свернутую в тугую трубочку бумажку, записка, малюсенький кинжальчик и карандашик. Гулко и быстро застучало сердце. Превозмогая боль в ногах, Мавлина подбежал к двери. Странное дело, глазок еще не был закрыт с обратной стороны. Узник прижался спиной к двери так, чтобы его не было видно, если посмотреть из коридора внутрь темницы. Развернул бумажку. Точно, записка. И в слабом снопике света прочел. «Дорогой Устот, мы и днем, и ночью молим Аллаха, чтобы даровал он вам здоровье. Это первое. Второе. Хотим знать, что нужно нам сделать, чтобы облегчить страдания, павшие на вашу долю. Напишите об этом на обратной стороне этой записки. Выпив воду из кумгана, засуньте листок в его носик. Кумган вынесут верные люди и передадут нам. Мы вам верны, как отцу. Мы пробьемся к вам. Пробьем проход к вашему сердцу. Вызволим вас из тьмы. Надейтесь, и да исполнит Аллах желаемое нами. Ваши шагирты». Али Кушчи почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Растроганно усмехнулся. «Ну вот, только слез не хватало, Мавлина Али. Кто же эти верные ваши шагирды? Мирам Челаби? Слишком молод Мирам? Мансур Каши? Вряд ли, уж больно тих и смирен Мударис. А это написала отчаянная голова. Каландар! Ей-ей, Каландар! Бесстрашный удалой степняк Каландар! а кинжальчик, видно, от уста Тимура Самарканди. Только что же он будет с этим кинжальчиком делать? Карандаш затачивать? Мы пробьемся к вам, пробьем проход к вашему сердцу, вызволим вас из тьмы. В чем смысл этих слов? В том ли, что смельчаки попытаются сделать подкоп? У Али Кушчи внезапно закружилась голова. Теперь уж ему совсем не усидеть на месте. Держась за бугристо-шершавую поверхность стен, он опять обошел всю клетку. Нет, невозможно пробить эти камни, сделать проход в гранитной породе. Мечта пустая. Надейтесь, но кто, кроме простаков, никогда не видевших вблизи темниц Коксарая, может надеяться проломить этот гранит? Его перетаскали, его сложили здесь тысячи и тысячи рабов самого Тимура Сахиб Кирана. Шагирды мои, вы не знаете, что такое коксарайский зиндан. И тебе, Мавлина Али, взрослому и, как я слышал, разумному человеку, не надо надеяться на подкоп. Надо одно — длить и длить терпение свое, мудрейший из мудрых. Оконце еще посылало ему снопик света, и Али Кушчи на обратной стороне записки написал всего лишь два слова — бумага, карандаш. Подумав, добавил: «Мать, Теллябиби». Потом одним духом осушил кумган, спрятал бумажку так, как его научили, подошел к двери, слегка постучал. И когда оконце в двери приоткрылось пошире, протянул кумган сторожившему воину. Слух о побеге несравненной красавицы, внучки Салахиддина Заргара, быстро распространился по Самарканду и достиг ушей самого властителя. Эмиру Джандару было приказано отыскать беглянку во что бы то ни стало. Однако неделя прошла, и никаких вестей от Джандара по сему поводу Мирза Абдул-Латиф не получил. Вот и сегодня Шахзаде вынужден был послать гонца к эмиру, хотя сегодня, правду сказать, не такой день, чтобы тревожить себя из-за какой-то красавицы, пусть и несравненной. Сегодня, накануне предзакатной молитвы, должно было состояться сожжение еретических книг, церемония, угодная Всевышнему и поучительная для подданных, ибо ничто не укрепляет прочности власти так хорошо, как зрелище ее видимого всемогущества. Шейх Низамеддин Хамуш и другие священнослужители давно наставляли Мирзу Абдул-Латифа на свершение всего угодного Всевышнему дела. Но Шахзаде все не мог решиться, все откладывал и откладывал день сожжения. Несколько раз приезжал он в брошенную всеми обсерваторию, сидел в библиотеке на втором этаже, даже отобрал и взял с собой во дворец несколько книг, и каждый раз при взгляде на высокие до потолка полки, уставленные множеством книг, или рассматривая редкие рукописи, завернутые в тонкие шелка, он испытывал какое-то волнующее чувство. Сострадание, что ли? В котором не мог признаться не только улемам, но и самому себе. Он способен был понять, что слава отцовского книгохранилища заслуженна. Он хоть и воспитывался в ханжеском Герате под оком набожного деда Шахруха, но изучал помимо наук духовных науки светские. Интересовался изящными предметами, какова, например, поэзия. Его, пусть и не сильно, интересовали и астрономия, и математика. Сколько же здесь было ценных книг, и астрономических, и математических, и поэтических, несмотря на то, что Али Кушчи скрыл ценнейший. Посещение Шахзаде-обсерватории, его времяпровождение там, в очаге ереси, не укрылись от внимания шейха Низамеддина Хамуша. И вот не далее, как вчера, он внезапно явился в Кокс-сарай для очередной душеспасительной беседы. Шейх начал издалека, но насупленный вид его говорил больше слов. В конце концов он прямо сказал, что Шахзаде, воспитанник его, положил конец многим последствиям правления нечестивого родителя своего, но все же решительного удара по ученым-вероотступникам не нанес. Винить его шейх не стал, а просто передал Шахзаде послание из Шаша от Ишана Убайдулы Ахрара. Сей благочестивый муж писал резче, нежели шейх Низамеддин говорил. Призывал к тому, чтобы нынешний венценосец не проявлял никаких, даже малейших колебаний в борьбе против богохульников за дело, угодное Аллаху. Если бы и саблю следовало обнажить опять против смутьянов и нечестивцев, свивших себе гнездо в Маверанахре, то он и Шан, и на это благословляет Абдул-Латифа. Кстати, это возрадовало бы светлый дух великого воителя за веру, прадеда Шахзаде и мира Тимура Гурагана. После такого послания нельзя было откладывать сожжение книг. Назначено было оно на вечер следующего дня. Абдул-Латиф хотел было, правда, пересидеть столь важную церемонию в Кокс-сарае. Однако шейх, вновь нахмурив брови, разъяснил властителю, сколь необходимо его собственное, милостивое присутствие во время оной. «И вообще следовало бы, — подсказал шейх, — чтобы на сожжении нечестивых книг присутствовали все видные сановники, военачальники, вся верхушка улемы, а также не бесполезно наличие ученых и поэтов, всех обучавших и обучавшихся в медресе Улугбека. Поучительно своими глазами увидеть, как славно пылают в праведном огне еретические книги, да и в беспощадности властителя, радеющего за веру, правоверным подданным, тоже не вредно воочию убедиться. Желание пира надо было удовлетворить. После того, как шейх Низамеддин Хамуш оставил дворец, Абдул-Латиф вызвал к себе Диван-Беги и Исаул-Баши и приказал им на завтра послать в обсерваторию 200 всадников и выставить оцепление вдоль всех улиц, что протянулись от обсерватории до Кокс-сарая. Приказ был выполнен. Сановники, военачальники и прочие, кому надлежало присутствовать на церемонии, тоже были оповещены в срок. Все было готово. А тревога не оставляла Шахзаде. Он не мог разобраться в природе этой тревоги. Вспомнил неожиданно о своем желании получить в гарем новую розу, чтобы еще таким образом наказать покойного брата. Вспомнил и подумал, что нерасторопность эмира Джандара и есть причина тревоги, а потому и послал гонца к эмиру в неподходящий для любовных утех день. Но отдав последнее распоряжение по всем сегодняшним делам, он наедине с самим собой не мог обманываться в природе своей тревоги. Не одной сегодняшней, а постоянной. Боязнь за себя, за свое место на троне. Вот в чем было дело. Сев на трон, он из прежних вельмож и чиновников, кого отстранил от ведения дел, кого бросил в зиндан, а кого и просто казнил. столь же сурово поступил с учеными мужами. И все медресе закрыл. Навел, кажется, повсюду порядок. А тревожно сердцу, все равно тревожно. И трон словно качается под ним. И эмиры шепчутся подозрительно, плетут заговоры обиженные и неудовлетворенные им сановники. И где-то скрывается, где-то точит и точит боевой свой клинок против него Бобо Хусейн. Еще не может он, властитель Маверанахра, спокойно спать по ночам в своем коксарае. Стоит смежить веки, и видится кто-то, входящий в спальню с обнаженной саблей. Мститель видится, и властитель просыпается, дрожит, сдерживается, чтобы не кликнуть стражу, не выдать своего страха. Просыпается и уже до самого утра бодрствует. Может быть, сегодняшнее богоугодное дело, на которое получено благословение, фетва, не только самаркандских улемов, но и самого высокочтимого Ишана из Шаша, может быть, оно приведет к тому, что Всевышний жалится над ним, смиренным рабом своим, и подарит душе его мир и отраду. Хорошо бы.